Михаил Валентинович Кульчицкий. Одни верны России потому-то, другие же верны ей от того-то. А он не думал, как и почему. Она его подённая работа, она его хорошая минута, она была отечеством ему. Его кормили, но кормили плохо. Его хвалили, но хвалили тихо. Ему давали славу, но едва. Но с первого мальчишеского вздоха до смертного обдуманного крика поэт искал не славу, а слова. Слова, слова. Он знал одну награду в том, чтоб словами своего народа великое и новое назвать. Есть кони для войны и для парада. В литературе тоже есть породы. Поэтому, я думаю, не надо об этой смерти слишком горевать. Я не жалею, что его убили. Жалею, что его убили рано. Не в Третьей мировой, а во Второй. Рожденный пасть на скалы океана, он занесен континентальной пылью и хмуро спит в своей глуши степной.